Эльф вдруг осознал, что из его рта, глаз и длинных ушей течет кровь, а миг спустя он умер, но почти сразу воскрес, вот только не в комнате жизни, там все места уже были заняты. Он очутился в помещении, которое можно назвать холлом, также он являлся тронным залом с пирамидой, правда, ее уже не было, вот только почти все здесь было оплавлено, а в стене наружу красовалась огромная дыра, и в ней можно было увидеть дворец мира, а если точнее, то опустошенную землю и жуков, которые думали, есть ли смысл пытаться забраться в этот особняк. Радиация этим существам ничуть не мешала, а вот оплавленный пол и воронка весьма. Правда, и уровень радиации, и пол постепенно восстанавливались, вытягивая из особняка кучу энергии. Вот только богоподобный этого уже не видел. Ему хватило лишь пары секунд, чтобы радиация сожгла его изнутри. Но появился богоподобный здесь же, а там и сотня с лишним эльфов, которые уже корчились в агонии. Особняк тем временем стремительно самоочищался и восстанавливал повреждения, но не мог сделать это мгновенно из-за невероятных разрушений. Поэтому богоподобный вновь умер, но на этот раз очухался он в комнате жизни и тут же создал мощное заклинание, которое создает что-то вроде ветряного купола. Быстро оглядевшись, он мог увидеть, лишь как его слуги умирают, возрождаются и вновь умирают. Бесконечный цикл смерти и возрождения. Вот только каждая смерть обходилась богоподобному троекратно дороже. И эта мысль настолько шокировала его, что он упал на колени. Нет, не от шока. Быстро стало понятно, что ветер не защищает от радиации. Точнее, не полностью. Владелец умер, чтобы вновь оказаться в холле. И снова смерть, потом еще, еще и еще. Богоподобный уже сбился со счета, сколько раз он умер, пока особняк не снизил уровень радиации до приемлемого. «Я убью его, убью», — взвыл эльф, покидая комнату жизни и направляясь в арсенал. Там уже собрались многие его воины и активно снаряжались. Но на этот раз брали больше артефактов с защитой ветром, землей и даже металлом, да светом. Армия быстро собралась и двинулась в холл, но вдруг... «Да как вы посмели и...» — провизжал он, глядя на огромных таракана-богомолов размером с быка, которые заполонили один из коридоров особняка и грызли. Они все грызли. Стены, пол, двери, эльфов. Вид уродливых созданий настолько взбесил мужчину, что он ударил пламенем, испепеляя тварей, но и устроил настоящий пожар. Но, успокоившись, потушил весь огонь и повел воинов дальше. Однако тараканы были везде. Они проделали дыры в стенах, пролезли в вентиляцию и уничтожали двери. Но самое ужасное. «Я отравлен». Один из магов богоподобного упал на пол, но пока не умер. «Жуки, они разносят эту заразу», — ужаснулся владелец. А тараканы уже были везде. Они просочились едва ли не в каждый уголок особняка, распространяя радиационное заражение. Выругавшись, богоподобный приказал всем воинам искать тараканов, но также отправил отряд, чтобы не позволить этим тварям и дальше проникать в особняк. Сам богоподобный телепортировался от помещения к помещению, уничтожая уродцев. Вот только этот особняк был невероятно огромным, и пока везде осмотришь, получишь убойную дозу радиации. Вскоре владелец вновь осознал себя на каменном алтаре и громко выругался. Даже не так, он заорал от бешенства. Переместившись к месту гибели, он надел свои одежды, совершенно не зная, что они уже заражены радиацией, и продолжил зачистку, долгую, муторную и выводящую из себя. Все же тараканы ели вообще все: мебель, статуи, картины, пианино. Теряя невероятное количество времени, богоподобный носился по всему особняку, убивая тварей. Где-то их уже убили, где-то только шло сражение, а потом он вновь умер. Просто ноги подкосились, и он упал, а два таракана-богомола живьем его сожрали. «Медведь-е-е-е-е-еть!» — яростно прокричал он, очнувшись в комнате жизни. Она уже почти вернула себе зелень. «Особняк! Пробудить всех стражей! Все-е-е-е-ех! Пробужденные стражи! Это особый вид стражей, которые находятся в спячке. Их содержание стоит недорого, но пробуждение обходится в копеечку. Да и при смерти их восстановление займет целые сутки. И сейчас сотня великих воинов, магов и прочих невероятно одаренных существ пробуждалась ото сна. Но вдруг стена комнаты жизни была разрушена, а радиоактивное пламя смело богоподобного. Медведь использовал вторую ядерную бомбу. Правда, это была необычная бомба. Впрочем, как и прошлое, ее взрыв был усилен обильным количеством кристаллов. На этот раз, череда смертей была куда длиннее и более выматывающей. Но хуже этого, только то, что арсеналы были уничтожены, со всем снаряжением и артефактами. Стражи также были уничтожены. Все было уничтожено. Воинство, которое могло уничтожить древнего дракона, попросту осталось без снаряжения. Полностью. Мощь ядерной бомбы расплавила даже такие металлы, которые плавятся лишь с использованием лавы. А что говорить про стрелы, луки и кожаную броню? Осознание того, что на медведя придется идти с голой жопой, заставило богоподобного истерично смеяться, а потом вновь тараканы. Но на этот раз богоподобный был решительнее. Он уничтожил все живое в особняке, слуг, тараканов, все. После чего он выбрался наружу и выпустил всю свою ярость, накрывая пламенем десятки гектар, выжигая всю эту дрянь. И вдруг, Каэр, из пламени выскочил кристаллоид. А нет, пришел он в ужас. Впрочем, это не помешало могущественнейшему владельцу, одним ударом подтянутой ноги, разбить антимагическое создание. А потом их появилась целая армия. Отступив к особняку, богоподобный возглавил оборону, и сотни могущественных эльфов голыми руками бились с этими чудовищами. Твари. Богоподобный, поддавшись радиации, начал кашлять, за что был пронзен кристаллическим существом, похожим на помесь богомола с обезьяной. Руки лезвия попросту пронзили грудь эльфа, не обращая внимания на магическую и энергетическую защиту. Впрочем, быстро воскреснув, он вернулся на поле боя, еще более злой, и эльфы вдруг застыли и ужаснулись, ведь их особняк начал убегать. Точнее, территория Дворца Мира начала резко расширяться. Причем настолько сильно, что за считанные секунды между ними оказалось не менее 10 километров. Тараканы, осознал богоподобный, жуки перестали нападать. Сундук логова тараканов, пробормотал тот, осознав, что произошло, угадал. Поздравляю, услышал богоподобный и обернулся. Экстренное возвращение, прокричал эльф, глядя на медведя с огромным двуручным мечом в руках. Миг, и богоподобный оказался в своем особняке. Но вот его воины, там же, медведь. Я даже не удивился, когда ушастый ублюдок исчез. Ну да ладно, голожоп их в расход, приказал я, да и сам бросился в атаку. В этот момент позади меня из арки выходили мои воины. Мы навалились на голожопых эльфов, а с другой стороны на них перли кристаллоиды. Вот только каждый убитый мною слуга богоподобного уже не мог воскреснуть, поэтому мои люди старались лишь ранить их, чтобы я добил ушастых. Правда, эльфы эти были высоких рангов и даже простыми кулаками могли надавать по мордасам. В моих руках был легендарный меч, который в длину был под 3 метра и ширину 50 сантиметров. Жуки им резались на ура, а вот шустрые эльфы. «Сдохни, тварь!» — кричал ушастый, запрыгнувший на широкое лезвие меча и ударивший меня пяткой по медвежьей морде. Я тут же повернул меч острым концом к земле, но слева и справа да отовсюду налетели ушастые. Я вспыхнул магией огня, но эльфы были готовы умереть, лишь бы достать меня. И как же они начали удивляться, когда вместо исчезновения тел после смерти оставались окровавленные трупы. Нет уж, вы больше не воскреснете. И это ударило по морали эльфов. Бросаться в самоубийственные атаки они что-то перестали, а мы перешли в решительную атаку. И пусть некоторые эльфы все же смогли воскреснуть, не менее 200 осталось здесь в виде корма для жуков, которых еще не до конца истребили. Мы же поспешили покинуть это место, зараженное радиацией, и после небольшого отдыха принялись выкашивать особняки. Теперь, когда расстояние между ними увеличилось едва ли не в разы, мы можем действовать более решительно, чем, собственно, и занялись. Ну а противник пока еще добивал последних жуков, да и кристаллоиды разбежались кто куда, видимо, удивлять владельцев. С собой я взял кракомонстров, и с их помощью мы безжалостно сносили особняки, которые были и без того истощены. Вот только ушастый ублюдок имел невероятный авторитет, и, когда владельцы поняли, что они избавились от жуков, они стали объединяться в огромную армию. Жаль, ядерных бомб не осталось. Судя по голожопым эльфам, мой сюрприз очень понравился богоподобному. Некоторое время спустя нам дали знатных промолчучего, и мы отступили. Выделив людям время на отдых, раздал указания и переместился к стоянке дирижабля. По моему приказу, Ары разбомбила одну из баз орков, спасла кучу голубокожих и, разграбив снаряжение здоровяков, заправила дирижабль. Эта махина попросту невероятно прожорлива. Дирижабль посадили вдоль улицы, порушив немало домов, но обшивка летающего гиганта при этом не пострадала. Ары я встретил недалеко от дирижабля. Она решала какие-то организационные вопросы. «Медведь!» — воскликнула та, увидев меня. Рядом с ней было 4 гоблина, и у тех заблестели глаза, стоило увидеть меня, готова повоевать, нужно помочь уничтожить кучу противников», — сходу заявил я. «Убивать», — обрадовались зеленокожие уродцы. «Да», — кивнула беловолосая, — «мы в целом готовы, но еще не полностью погрузили трофеи и боеприпасы». «Неважно, я верну вас обратно», — я взмахнул рукой, и Ары получила контракт временного наемника. «Поняла». Приняв контракт, девушка обернулась к гоблинам. «Готовимся к вылету. Все лишнее из дирижабля. Всех лишних тоже. У нас будет великая битва. Молодец она. Умеет управлять людьми. Точнее, гоблинами». Вскоре зеленые начали вытаскивать из дирижабля все лишнее, включая гоблинов. «Из 40 с лишним тысяч народа дирижаблю едва нужна 1000. Эту 1000 я также взял наемниками, вызывая у тех восторг. Все же им будут платить. Для гоблинов это невероятно редкая удача. А пока они восхищались, я занимался тем, что пытался перенести эту махину во дворец мира. Создать гигантскую арку я не смог, но возможности дворца с его расширением стали выше. Я, когда пробрался в логово жуков, начал искать сундук и нашел. С трудом, но нашел, а там, промолчу, но помимо жемчужины энергии, была и более интересная награда. И вот, вскоре гигантский дирижабль оказался южнее города. Он сразу начал взлетать, а я перенесся на крышу дворца. К этому времени, все наши северные крепости были уничтожены, а над дворцом постоянно сверкал барьер. Десятки могущественных заклинаний обрушивались на дворец, но строили его не абы как. Магическая защита все же имелась, и пусть она поглощает невероятное количество кристаллов, но наша жизнь важнее. Еще один момент, мы все же покрыли внешние стены дворца антимагическими кристаллами. Все как я и хотел, но использовали лишь тела обычных кристаллоидов. Вожаков не трогали, оставив их для самого лучшего снаряжения. Но, оказалось, что надо было сразу использовать. Ладно, мы с Альфом занялись отражением магических атак. Артиллерия била по противнику, который рассыпался на отряды и стремительно приближался к нам. Солдаты заняли позиции, но снайперы уже начали работать. Впрочем, как и Анюта в своем старателе, робот-строитель отлично подходил для стрельбы из тяжелого оружия. Врагов же было порядка 4000. Весьма мало для такого количества владельцев. Но вот вопрос, а сколько самих владельцев среди этой толпы? И еще один, а остался ли кто на охране особняков? Я, правда, не уверен, что станет с особняком, если я нападу на него, пока там никого нет. Хм, пожалуй, проверю. Дирижабль пока бездействует и, грубо говоря, прячется. Пока что я боюсь его выставлять. Тут такая магическая бомбардировка, что ею можно города разрушать. Барьер, в принципе, пока держится, да и Альф выкладывается на полную. Так что я в одиночку переместился к особняку, который ближе всех к месту прорыва жуков. Кстати, эти самые жуки уничтожили не меньше 30 особняков. Я даже как-то не ожидал такого успеха, но отвлекаться не буду. Добравшись до особняка, с 5 ударов выбил закрытую дверь, а там человек 7. Решают, что делать. Все, кроме 7-го, голые. Медведь ужаснулся, судя по всему, владелец. Постой, не надо. Надо, хищно оскалившись, я набросился на них, и голожопые особого сопротивления не смогли оказать. Да и истощены все. Попытка убежать также провалилась, и вскоре особняк пал. Все слуги, кто захотел, отправился в тюрьму. Кто не захотел, останутся тут и умрут. Ну а я побежал дальше от особняка к особинку, но вскоре ко мне присоединились Бейт и Василиса с самураями. Каменная дама была отличным танком. Она принимала на себя весь урон, позволяя нам добраться до противника. К богоподобному я решил не соваться. Уверен, это ничем хорошим не закончится. А тем временем дирижабль все же вступил в дело и начал бомбить наступающего противника. Бомбы не были зачарованы, но одной такой вполне хватало, чтобы уничтожить танк, так что эффективность пальбы впечатляла. Сам дирижабль прятался около дворца и в случае магической атаки на него уйдет под защиту дворца. Я же нашел в одном из дворцов группу стражей. Они были одни из тех, кто атаковали дворец. Бой с ними оказался чертовски тяжел, и я потерял всех самураев, но, забросав противника антимагическими бомбами, мы все же победили. На дворец снизилась нагрузка, а мы пошли дальше, и вскоре я получил сообщение, что противник уже добрался до города. Артиллерия замолчала, нет, не потому, что город жалко, хотя это тоже. Просто большая часть пушек имеет минимальную дистанцию стрельбы, а учитывая, что они находятся на крыше дворца, эта дистанция была еще больше. Однако я попросил начать бить по особнякам, чтобы вновь проделать в них дыры, а то старые уже затянулись. Остальные, кто мог, начали бить прицельно по противнику. К примеру, настенные пушки дворца, установленные корпорацией Майерс. А вот когда враг доберется до дворца, там его будет ожидать настоящий кошмар. Ну а мы продолжили уничтожать особняки. Правда, я так и не понял, что делать с особняками, где было пусто. Такие мы избегали, и вскоре враг понял, что что-то происходит. Ну, сложно было не понять, когда два десятка человек вдруг развеиваются энергией, а другие останавливаются или умирают от взрыва, а их разорванные тела не исчезают. Так что вскоре мне попытались дать отпор. Оставшиеся владельцы собрали слуг, и по ним ударила артиллерия. Мы весьма быстро уничтожали особняки, и, судя по тому, что я вижу в сообщениях, многие уже были на пределе. У них мало энергии и кристаллов. Но вдруг мы все умерли. Это было крайне неожиданно — подорваться на тонне взрывчатки. Теперь я понимаю, каково было врагу. Весь наш отряд, благо в своем снаряжении, появился в комнате жизни. После чего они поспешили к комнате с дверьми, а я на крышу и, не удержавшись, присвистнул. Противник штурмовал Северный мост. По нему били сотни пулеметов и автоматических пушек. Враг защищался магией, артефактами, расходниками и, конечно же, контратаковал нас. Но магия и способности почти не наносили урон крепости. Разве что меткие стрелки лучники и автоматчики противника стреляли по бойницам, выбивая моих солдат одного за другим. Но те сразу же воскрешались и возвращались на позицию. Началась битва кошельков, а потом взорвался мост. Хорошо так взорвался. Противников так 500 отправили на воскрешение. Пока любовался на побоище, помог Альфу отбивать магическую бомбардировку. Но что-то до сих пор было тяжело. Благо, что и врагу было тяжело. Те, кто перебрались через мост, сейчас пытались выломать врата, но они также были покрыты антимагическим кристаллом, причем самым лучшим. Правда, противник просто начал откалывать его от врат мечами, топорами и даже руками, а к ним под ноги падали гранаты, в них стреляли из автоматов, и противник как-то быстро умирал. Они аж удивились. Да, наши зачарованные пули не работали близ кристаллических стен, но и защита противника была ослаблена. Вот только осознание этого к врагу пришло слишком поздно, а потом десяток с лишним магов на крыше дворца ударили совместным заклинанием по озеру, атакуя электричеством. И большая часть людей, которые переплывали озеро, отправились на его дно. Да уж, похоже, через час все наши враги будут бегать голышом или с камнями в руках, а может и не будут. Я с командой отправляюсь в тыл, уничтожать оставшиеся особняки, и вскоре, хах, богоподобный, и не надейся убежать, твоя смерть уже близка. Глава 18. Перед дворцом медведя. Да сдохните уже, выкрикнул рогатый мужчина с зеленой кожей и вытянутым лицом. Его массивный лук выпустил стрелу, которая ярко сияла красной энергией. И эта стрела за считанные мгновения преодолела полкилометра и вонзилась в корпус огромного дирижабля. Раздался взрыв, и листы металла полетели вниз, но эта махина продолжала держаться в воздухе и бить из многих сотен пушек. «Да чтоб тебя!» — ругался рогатый, а миг спустя в 5 метрах приземлился снаряд дирижабля, разбрасывая людей. Пусть многие успешно защитились своей силой, но то, что их отбрасывало, как кегли, сильно бесило. Особенно тех, кого бросало в озеро, а они не умели плавать. Да и все это сражение очень быстро превратилось в театр абсурда. Сильнейшие воины своих миров искренне не понимали, что происходит. Сперва жуки, потом бомбардировка, потом магия, и то, что они добрались до дворца, ничем как чудом не назвать. А тут стены покрыты антимагическими кристаллами. Их, конечно, кромсали и ломали, а крошку и обломки выбрасывали в озеро. Вот только, когда подходишь к кристаллам, по тебе начинают стрелять, и твоя защита практически не работает. Можно полагаться лишь на крепость тела и брони. Сломали. Раздался радостный крик, а миг спустя врата дворца рухнули внутрь. За ними люди увидели широкий, но не очень длинный коридор, который уходил налево. Сотни воинов бросились туда, а за заворотом были они. Мля, выругался кто-то, глядя на стены, покрытые кристаллами, а также огневые точки ромашка, ну и группу скаутов. Загрохотали пушки, и часть воинов попросту смела. Остальные смело рванули в атаку, но, оказавшись в коридоре с кристаллами, осознали, что эти кристаллы еще мощнее, чем те, что на вратах. Магия и способности отключились,